А теперь дочь сидела напротив, держа за руку молодого человека, который каким-то чудом мог прикасаться к ней. И в этом простом жесте было больше любви и принятия, чем во всем, что она, мать, смогла дать своему ребенку. Роук молчала, глядя в пространство между ними, такое же пустое и холодное, как эти 12 лет. Она построила жизнь заново, научилась быть сильной, нашла новую семью среди таких же изгоев, как она. Но где-то глубоко внутри все еще жила та испуганная девочка, которая не понимала, за что мама ее возненавидела. Наруто чувствовал напряжение, повисшее в воздухе. Ему хотелось что-то сказать, как-то разрядить обстановку, но он понимал, это не его битва. Все, что он мог сделать, быть рядом, давая Роук опору и поддержку. Присцилла открыла рот, собираясь что-то сказать, но ее прервал встревоженный женский голос, эхом разнесшийся по коридору. «Мистер Де Анканта, вернитесь в палату, вам нельзя вставать». «Нет, я должен знать, что случилось», — раздался твердый мужской голос, от которого у Роук перехватило дыхание. «Этот голос, господи, этот голос». Она помнила его таким, сильным, уверенным, живым, таким, каким он был до того дня, до того, как она все разрушила. В конце коридора, в нескольких метрах от них, стоял отец, в больничной рубашке и потертых джинсах. Роук почувствовала, как земля уходит из-под ног. Это было невозможно, нереально. Перед ней стоял не изможденный годами комы человек, а тот самый отец, которого она помнила, статный, полный сил, без единого признака того, что последние 12 лет он провел без движения на больничной койке. Ее пальцы конвульсивно сжались на руке Наруто, но она даже не заметила этого. Весь мир сузился до этой невозможной, противоречащей всем законам природы картины. Отец такой же, как прежде, будто кто-то поставил время на паузу 12 лет назад и только что снова запустил его. Присцилла рядом издала какой-то странный звук, не то всхлип, не то сдавленный крик. Ее лицо стало белее больничных стен, глаза расширились настолько, что, казалось, вот-вот выкатится из орбит. Она смотрела на мужа так, словно увидела призрака, и в каком-то смысле так оно и было. Человек, которого она похоронила в своем сердце много лет назад, внезапно появился перед ней, не постаревший ни на день. Ауэн повернул голову и заметил их. Его взгляд скользнул по лицу Присциллы, не замечая ни глубоких морщин, появившихся за эти годы, ни ранней седины в волосах, ни той усталости, что навсегда поселилась в ее глазах. Он видел только свою жену, такой, какой запомнил ее в последний раз. Роук инстинктивно отступила назад, почти вжимаясь в Наруто. Ее колени подкашивались, во рту пересохло, а сердце, казалось, забыло, как биться. 12 лет она представляла эту встречу, прокручивала в голове возможные сценарии, подбирала слова, но реальность оказалась настолько чудовищнее любых фантазий, что все заготовленные фразы рассыпались в прах. Ауэн быстрым шагом направился к Присцилле. Его движения были такими же уверенными и сильными, как раньше, ни следа от многолетнего паралича. Дорогая, его руки легли ей на плечи, и этот простой жест казался настолько противоестественным, настолько невозможным, что у Роук закружилась голова. Что случилось с Джимми? Почему никто не хочет мне об этом сказать? Присцилла смотрела на мужа так, словно не могла поверить своим глазам. Ее губы беззвучно шевельнулись, пытаясь что-то произнести, но с них не сорвалось ни звука. Во взгляде читалось абсолютное потрясение, та степень шока, когда разум просто отказывается принимать происходящее. А потом ее глаза закатились, и Присцилла начала оседать на пол, падая в обморок. Ауэн подхватил ее прежде, чем она упала, и этот жест, такой знакомый, такой естественный, был последней каплей. Роук почувствовала, как по щекам покатились слезы, но даже не попыталась их вытереть. Ауэн бережно опустил жену на ближайший стул, придерживая за плечи. Его движения были уверенными, точными, ни следа многолетнего паралича. Присцилла, бледная как полотно, слабо шевельнулась, приходя в себя. «Папа!» — тихий, дрожащий голос прозвучал за его спиной. Ауэн медленно обернулся. В нескольких шагах от него стояла молодая женщина, почти спрятавшись за высоким светловолосым парнем. Ее лицо было залито слезами, а в широко распахнутых глазах читался такой страх, что у него защемило сердце. «Кто вы?» — спросил он, вглядываясь в незнакомые черты. Что-то неуловимо знакомое мелькнуло в ее облике, может, в линии подбородка или в том, как она прикусила губу, сдерживая рыдание. Девушка зажмурилась, По щекам покатились новые слезы. Ее пальцы судорожно сжали руку молодого человека, словно ища поддержки. «Это Роук, Анна-Мари», — тихо произнес светловолосый юноша, крепче прижимая к себе плачущую девушку. «Ваша дочь». Ауэн почувствовал, как земля уходит из-под ног. Он смотрел на эту взрослую женщину, пытаясь найти в ней черты своей маленькой Мари, своей 16-летней дочурки. Как это возможно, когда она успела так повзрослеть? «Мистер де Анканта», — раздался встревоженный женский голос. К ним быстрым шагом приближалась рыжеволосая женщина в белом халате. На бейдже поблескивало имя доктора М. МакТаггерт. Ее лицо выражало профессиональную озабоченность, но в глазах читалось искреннее сочувствие. «Вам необходимо вернуться в палату», — мягко, но твердо произнесла она. «Ваше состояние требует тщательного обследования. Я понимаю, у вас много вопросов, но сейчас крайне важно убедиться, что с вами все в порядке». Ауэн перевел взгляд с дочери на врача и обратно. В голове крутился водоворот вопросов, но что-то в тоне доктора МакТаггерт подсказывало: «Сейчас не время для них. Мы можем провести осмотр в присутствии вашей семьи», — добавила врач, заметив его колебания. «Они побудут рядом, пока мы проведем необходимые тесты». Девушка все еще пряталась за спиной своего спутника, но теперь в ее взгляде появилось что-то новое, отчаянная надежда, смешанная со страхом. Ауэн почувствовал, как сжимается сердце. Что бы ни случилось, какое бы время ни прошло, это его дочь, его маленькая Мари. «Хорошо», — кивнул он доктору, не отрывая взгляда от дочери. «Но они пойдут с нами?» «Конечно», — улыбнулась МакТаггерт. «Медсестра позаботится о миссис де Анканта, а мисс Роук и ее друг могут присутствовать при осмотре, если вы не возражаете». Роук судорожно вздохнула, крепче сжимая руку светловолосого юноши. Ауэн не мог оторвать взгляд от ее лица, пытаясь осмыслить происходящее. Эта взрослая женщина никак не могла быть его маленькой Мари. Его дочери только 16, она еще подросток. Но эти глаза, этот взгляд, такой родной и одновременно незнакомый. «Это какая-то ошибка», — пульсировала в голове, пока он следовал за доктором. «Здесь что-то не так», — но глубоко внутри он уже начинал понимать, случилось что-то непоправимое, что-то, изменившее всю его жизнь. И ответы на эти вопросы пугали его больше, чем неизвестность. Палата встретила их стерильной белизной и тихим писком медицинской аппаратуры. Доктор МакТаггерт жестом предложил Ауэну сесть на кровать, в то время как Роук и Наруто остались у стены, достаточно близко, чтобы слышать разговор, но не мешая осмотру. «Давайте проведем стандартное обследование», — мягко произнесла МакТаггерт, доставая из кармана халата фонарик. «Это не займет много времени». Ее движения были спокойными и уверенными, когда она направила луч света в глаза Ауэна, проверяя реакцию зрачков. Роук, прижавшись к Наруто, не могла оторвать взгляда от отца. Он выглядел таким живым, таким прежним, будто и не было этих бесконечных лет, когда она приходила в больницу и часами сидела возле его неподвижного тела. «Реакция зрачков в норме», — пробормотала доктор, делая пометку в карте. «Теперь давайте проверим рефлексы». Она достала неврологический молоточек и легонько ударила по коленному сухожилию. Нога дернулась, четко, уверенно, без малейшего признака атрофии. «Удивительно», — прошептала МакТаггерт, явно пораженная результатом. «Мышечный тонус превосходный». Наруто чуть заметно улыбнулся. Он знал, что дело в его чакре. Она не просто исцелила Ауэна, но и восстановила его тело до того состояния, в котором оно находилось в момент получения травмы. «Хорошо», — доктор села на стул напротив кровати. «Теперь мне нужно задать вам несколько стандартных вопросов. Вы не возражаете?» Ауэн покачал головой. Его взгляд то и дело возвращался к Роук, словно пытаясь найти в этой взрослой женщине черты дочери. «Какое сегодня число?» — спросила МакТаггерт, держа ручку наготове. «16 августа», — ответила Ауэн без колебаний. «День рождения Мари». Роук вздрогнула. Наруто крепче сжал ее руку, чувствуя, как она дрожит. «А год? 2013-й, конечно», — в голосе Ауэна появилась легкая неуверенность. Что-то в выражении лица доктора заставило его насторожиться. МакТаггерт медленно положила ручку. Ее взгляд на мгновение метнулся к настенному календарю, большому, хорошо видному со всех точек палаты. Ауэн проследил за ее взглядом, и его лицо застыло. «2024 год». Он моргнул. Потом еще раз. Цифры не изменились. «Это какая-то ошибка», — его голос дрогнул. Сегодня 16 августа 2013-го, день рождения Мари. Ей исполняется 16. Папа. Голос Роук сорвался. Она сделала шаг вперед, но остановилась, когда Оуэн резко повернулся к ней. Нет, он покачал головой. Нет, это невозможно. Моей дочери 16. Она подросток. Она. Его взгляд заметался по палате, цепляясь за детали. Современный монитор на стене, незнакомая модель капельницы, странный дизайн медицинской аппаратуры. Все выглядело чужим, неправильным, слишком новым. Мистер Де Анканта, голос МакТаггерт был мягким, но уверенным. Посмотрите на свою медицинскую карту. Она протянула ему папку. Ауэн механически взял ее, и его взгляд упал на даты. Дата поступления – 16 августа 2013. Сегодняшняя дата – 21 декабря 2024. Папка выскользнула из его ослабевших пальцев. 12 лет, прошептал он. Я был 12 лет, вы находились в коме, тихо подтвердила МакТаггерт. После инцидента. Джимми, внезапно произнес Оуэн. Его лицо побледнело. Где Джимми? Что случилось с моим сыном? Роук издала сдавленный звук, больше похожий на всхлип. Наруто почувствовал, как она вся напряглась, готовая броситься на утек. Он. Начало МакТаггерт, но Оуэн уже не слушал. Его взгляд был прикован к дочери, и в нем медленно проступало понимание. Мари, его голос звучал иначе, словно он наконец-то по-настоящему увидел ее. Что случилось в тот день? Роук закрыла глаза, из-под век покатились слезы. Наруто шагнул вперед, загораживая ее собой, но она мягко отстранила его. Это была я, папа, прошептала Роук, глядя отцу в глаза. Моя мутация проявилась в тот день. Я убила Джимми. И чуть не убила тебя. В палате повисла мертвая тишина, нарушаемая только писком медицинской аппаратуры. Оуэн смотрел на дочь так, словно видел ее впервые. В его взгляде смешались шок, недоверие и что-то еще, то ли страх, то ли понимание. «Прости меня», — голос Роук дрожал. «Пожалуйста, прости меня, папа». Тишина ударила по ушам. Оуэн застыл, глядя в одну точку. Его рука медленно поднялась к губам, жест, знакомый с детства, когда нужно было сдержать эмоции. Взгляд скользнул по палате, от взрослой дочери к больничной койке, где он провел 12 лет, к календарю на стене. В глазах появилась пустота. Плечи опустились, будто на них разом лег груз прожитых лет. Кожа побледнела, приобретая пепельный оттенок. В уголках глаз собрались слезы, такие же тихие, как у дочери. «Оставьте меня, пожалуйста», — голос прозвучал ровно, почти механически. «Мне нужно побыть одному». Роук вздрогнула. Она узнала эту интонацию, так отец говорил, когда что-то шло не по плану, когда требовалось время все обдумать. Ее пальцы сжали ладонь Наруто. Первые слова отца за 12 лет, просьба уйти, в горле встал ком. Она на деревянных ногах попятилась к двери. Слезы текли по щекам беззвучно, как в детстве, когда Роук училась у отца сдержанности. Наруто осторожно поддерживал за локоть, направляя к выходу. У самой двери Роук обернулась. Отец стоял, опустив голову. Наруто мягко вывел ее в коридор. Едва дверь закрылась, как из палаты донесся тихий, почти неслышный шепот. «Джимми». Одно слово, вместившее в себя океан боли. За ним последовал звук опускающегося на кровать тела. Роук прижалась к стене, ноги не держали. Сквозь тонкую больничную дверь едва пробивалось его прерывистое дыхание, единственный признак бури, бушующий внутри. В этот момент из-за угла появилась Присцилла, все еще бледная после обморока. Она замерла, глядя на дочь. «Он хочет побыть один», — голос Роук прозвучал так же ровно, как у отца минуту назад. Мать медленно кивнула и тяжело опустилась на пластиковый стул возле палаты. В тишине коридора слышалось только тихое, методичное постукивание. Оуэн отбивал пальцами по краю кровати тот же ритм, что когда-то помогал ему успокоиться в моменты сильного стресса. Роук позволила Наруто увести себя прочь. В ушах все еще звенел последний шепот отца, зовущего мертвого сына, а по щекам катились слезы, теперь уже не только от горя, но и от понимания, что она никогда не сможет искупить свою вину. Роук стояла перед дверью мотеля, стиснув в руках бумажный пакет. Бутылка виски глухо стукнулась о пластиковую упаковку противозачаточных таблеток. Сразу после покупки спиртного она заехала в аптеку. Знала, чего хочет сегодня. В какой момент секс стал ее любимым обезболивающим. Неоновая вывеска заливала парковку красноватым светом, отбрасывая причудливые тени на асфальт. Где-то вдалеке гудели машины на шоссе, Но здесь, на стоянке третьесортного мотеля, время будто остановилось. Руки дрожали. Роук попыталась вставить ключ в замочную скважину, но металл лишь беспомощно скреб по поверхности замка. Снова и снова. С каждой неудачной попыткой дыхание становилось все более прерывистым. На третий раз пакет выскользнул из ее трясущихся пальцев. Наруто подхватил его у самого пола. Она прислонилась лбом к двери, зажмурившись. Перед глазами стоял взгляд отца, растерянный, непонимающий, чужой. К горлу подкатила тошнота. Ключ наконец поддался. Роук толкнула дверь и шагнула в темноту номера, не включая свет. Затхлый воздух, пропитанный застарелым табачным дымом и дешевым освежителем, ударил в ноздри. Она сделала несколько неуверенных шагов и остановилась посреди комнаты, обхватив себя руками. «Блядь!» — еле слышно выдохнула она. Голос предательски дрожал. Тушь размазалась по щекам черными дорожками. Роук даже не заметила, когда начала плакать. Она опустилась на край кровати, все еще обнимая себя за плечи, словно пытаясь удержать что-то внутри. Что-то огромное и болезненное, что рвалось наружу, грозя разорвать ее на части. Скрипнули пружины, Наруто сел рядом. Роук дернулась, когда он коснулся ее плеча. 12 лет привычки шарахаться от любого прикосновения не могли исчезнуть в одночасье. Но его рука осталась на месте, теплая, успокаивающая. Всхлип вырвался против ее воли. За ним второй, третий. А потом плотину прорвало, Роук согнулась пополам, содрогаясь в беззвучных рыданиях. Наруто просто держал ее, пока она тонула в водовороте боли и вины, копившихся 12 долгих лет. Южный акцент, который она так старательно скрывала все эти годы, прорезался в каждом прерывистом вздохе, возвращая в тот день, когда маленькая Анна-Мария навсегда перестала существовать. Она снова была там, в своей детской спальне, где на стенах висели плакаты любимых групп, а на комоде стояли семейные фотографии, где ее младший брат в последний раз улыбнулся ей, где одно прикосновение разрушило все. Виски в пакете заманчиво булькнуло, когда Наруто поставил его на прикроватный столик. Роук резко встала, чуть не потеряв равновесие. Кожаная куртка полетела на пол, та самая куртка, которая столько лет служила ей броней. Следом отправились перчатки. Пальцы дрожали, путаясь в шнуровке ботинок. К черту, все к черту. Джинсы упали к ногам. Она практически сорвала с себя водолазку, не заботясь о том, что ткань затрещала по швам. Каждая снятая вещь была как сброшенные оковы. Вся эта чертова одежда, в которую она пряталась 12 лет, защищала себя, защищала других. Оставшись в одном нижнем белье и майке, Роук обхватила себя руками. Прохладный воздух номера касался обнаженной кожи, и от этого простого ощущения к горлу снова подступили слезы. Ее колотило, то ли от холода, то ли от рвущихся наружу эмоций. Алкоголь не решит проблем, она выучила этот урок еще в первые месяцы после происшествия. Но сейчас нужно было что-то, что притупит эту раздирающую боль в груди. Что-то, что поможет пережить эту ночь. Роук стояла посреди номера, обхватив себя руками за плечи. Прохладный воздух пробегал мурашками по открытой коже, а в груди все еще бушевал ураган невысказанных слов и подавленных рыданий. Она почувствовала движение за спиной, Наруто поднялся с кровати. Его шаги были почти не слышны по потертому ковру. Тепло его тела окутало ее за мгновение до того, как сильные руки обвили талию. Роук невольно подалась назад, утопая в этих объятиях, позволяя теплу просочиться сквозь тонкую ткань майки. Что-то надломилось внутри, последняя стена, которую она так отчаянно пыталась удержать. Роук откинула голову ему на плечо, прерывисто выдохнув. Дыхание Наруто щекотало шею, а руки держали крепко, словно защищая от всего мира. Уголок ее губ дрогнул в слабом подобии улыбки, первый за этот бесконечно долгий день. Не разрывая объятий, Роук потянулась к прикроватному столику, нашаривая бутылку. Пробка поддалась с тихим щелчком. Виски обжег горло, и она поморщилась. Южная девочка из приличной семьи никогда не любила крепкий алкоголь, но сейчас это именно то, что нужно. Роук протянула бутылку через плечо. «На, любовничек, выпьешь со мной?» В ее голосе все еще слышались слезы, но теперь к ним примешивалось что-то еще, может быть, намек на ту дерзкую усмешку, которую она всегда использовала как щит. Только сейчас это не защита, скорее, приглашение разделить с ней этот момент уязвимости. Роук сидела на полу, прислонившись спиной к кровати. Одна нога вытянута, другая согнута в колене. Алкоголь медленно растекался по телу, притупляя острые края реальности, но не мог заглушить пульсирующую боль внутри. Каждый глоток виски словно размывал границу между прошлым и настоящим, между той испуганной девочкой, которой она была, и женщиной, в которую превратилась. Наруто придвинул потертое кресло вплотную и сел напротив, упираясь локтями в колени. В его присутствии было что-то надежное, заземляющее, не дающее окончательно соскользнуть в водоворот горьких воспоминаний. Бутылка виски успела опустеть на треть, но Роук все еще чувствовала, как подрагивают пальцы. «Знаешь, что самое странное в этом мотеле?» Она запрокинула голову, глядя на него снизу вверх. Голос звучал хрипло, будто Роук кричала несколько часов подряд. В каком-то смысле так оно и было, просто все крики остались внутри. «Он точно такой же, как тот, в котором я провела свою первую ночь после». Она запнулась, не в силах произнести слова после того, как убила брата. «После». Ее взгляд скользнул по стенам номера, цепляясь за детали, те же дурацкие картины, тот же ковер с потертым до проплешин ворсом, те же пожелтевшие занавески. В смысле, прошло столько времени, она провела пальцем по потертому ковру, прослеживая замысловатый узор, а эти мотели будто застряли во времени, как консервные банки с законсервированной тоской. Слова выходили не в попад, путались. Роук и сама не знала, зачем говорит об этом. Может быть, потому что легче было обсуждать убогий интерьер, чем то, как отец не узнал ее, как смотрел сквозь нее, пытаясь найти в ее лице черты той 16-летней девочки, которую помнил, как голос дрогнул, когда он спросил про Джимми. Роук поднесла бутылку к губам, делая слишком большой глоток. Виски обжег горло, и она поморщилась. Алкоголь всегда казался ей слишком грубым утешением, но сейчас эта грубость была почти желанной, что угодно, лишь бы не чувствовать эту раздирающую пустоту внутри. «Господи, что я несу?» Роук попыталась усмехнуться, но вышло криво, неестественно. Южный акцент, который она так старательно подавляла годами, прорезался все сильнее с каждым глотком виски, возвращая к тому времени, когда она была просто Анной Марией из хорошей семьи в Миссисипи. Наруто забрал у Роук бутылку, и его пальцы на мгновение задержались на ее руке, простое прикосновение, которое еще недавно казалось невозможным, которое должно было убить его, как убило Джимми. Но Наруто был здесь, живой и теплый, единственный человек, способный коснуться ее без страха, единственный, кто видел ее настоящую, не супергероиню, не беглянку, не убийцу собственного брата, а просто женщину, которая устала убегать от самой себя. Не, в Конохе была такая же фигня с Раминами. Каждая выглядела так, будто там время остановилось лет 30 назад. Рамин. Роук сделала глоток, облизнула губы. «Это та хрень с лапшой, которую ты вечно нахваливаешь. Йо». Наруто сполз ниже в кресле, чтобы их лица оказались на одном уровне. «Рамин, это не просто хрень с лапшой, это...» Он замялся, подбирая слова. «Это как объятие в тарелке». Роук поперхнулась виски, закашлялась. «Объятие в тарелке?» Она вытерла рот тыльной стороной ладони, глядя на него снизу вверх. «Серьезно, ты иногда такую чушь несешь, а вот и нет». Он потянулся за бутылкой. «Просто вы тут не умеете его готовить. Вот был у нас дядя Тиучи». «А господи!» Она откинула голову на кровать, закатывая глаза. «Только не начинай опять про этого своего дядю. Я уже наизусть знаю все эти истории про лучший рамен в мире». Она потянулась, разминая шею. Майка задралась, обнажая полоску кожи на животе. Наруто сделал большой глоток. «Знаешь, что реально забавно?» Роук подтянула колени к груди, обхватив их руками. «Я ведь даже не помню вкус нормальной домашней еды, той, что готовила мама. Помню запах, помню, как она двигалась по кухне, но вкус...» Она щелкнула пальцами, как отрезала. «Может, оно и к лучшему?» Наруто протянул ей бутылку, наклонившись вперед. Кресло снова скрипнуло. «Некоторые вещи лучше помнить, ну, не полностью. Говоришь, как чертов философ». Роук сделала глоток, не отрывая от него взгляда. «Кстати, о философии. Вот скажи мне, умник», она кивнула на стену, «почему в мотелях всегда висят эти стрёмные картины с фруктами? Ты когда-нибудь видел, чтобы кто-то реально так складывал фрукты? Вот так, пирамидкой? Может, это какой-то тайный знак?» Наруто съехал еще ниже, почти сползая с кресла. «Типа если сложить фрукты именно так, то откроется третий глаз, придурок». Она пнула ножку кресла босой стопой, но губы дрогнули в улыбке. Виски окутывал сознание приятной дымкой, притупляя боль и обостряя другие чувства. Роук вдруг остро ощутила прохладу комнаты на обнаженной коже, контраст между холодным полом и разгоряченным телом. Алкоголь словно размыл границы между горем и желанием, между прошлым и настоящим. Ее взгляд скользнул по Наруто, растрепанные светлые волосы, твердая линия подбородка, широкие плечи под футболкой. Воспоминания нахлынули волной жара, его руки на ее бедрах, горячее дыхание на шее, то, как он заполнял ее целиком. Первый мужчина, который смог прикоснуться к ней. Влага собралась между ног, и Роук невольно сдвинула бедра, чувствуя, как пульсирует внизу живота. Желание накрыло внезапно и мощно, может быть из-за алкоголя, а может из-за этого острого контраста между болью потери и жаждой жизни. Майка липла к разгоряченной коже, а кружево белья вдруг показалось слишком грубым. Каждый нерв словно обострился, каждое случайное движение отзывалось волной мурашек. Она поймала взгляд Наруто и увидела в его глазах отражение собственного желания, темное, глубокое, с примесью той нежности, от которой перехватывало дыхание. Роук медленно провела стопой вверх по его ноге, не отрывая взгляда от его лица. В полумраке номера ее глаза казались почти черными, а белая прядь в волосах отливала серебром в тусклом свете. «Может, избавишься уже от этой чертовой одежды?» Голос был хриплым то ли от виски, то ли от желания. Она замерла, не меняя позы, только пальцы сильнее сжали колени. Наруто поставил бутылку на пол и одним плавным движением стянул футболку через голову. В неверном свете отблески неоновой вывески играли на его коже, подчеркивая рельеф мышц. Он снова взял виски, сделал глоток и вернулся в кресло, откинувшись на спинку. Роук невольно облизнула губы, разглядывая его тело. Каждый шрам был ей знаком, каждая линия мышц изучена прикосновениями. Она помнила историю появления каждого из этих шрамов. Наруто рассказывал ей о них в долгие ночи после близости. «Знаешь, что самое привлекательное в твоей технике теневого клонирования?» Роук провела языком по губам, глядя на него из-под полуопущенных ресниц. Ее стопа скользнула по его члену через ткань шорт. «То, что ты чувствуешь, все, что чувствуют они, когда исчезают». Наруто поперхнулся виски, закашлялся. Бутылка качнулась в его руке, и несколько капель упали на голый торс. «Твою ж!» Он проследил за тем, как ее взгляд жадно следит за стекающими по его торсу каплями. А я-то, наивный, думал, что самое классное – это помощь в миссиях. «О, милый!» Роук подалась вперед, упираясь ладонями в пол между своих разведенных ног. Лямка майки соскользнула с плеча. «Ты такой, правильный, все о миссиях думаешь, а ты, значит, о другом?» Хрипло усмехнулся он, не отрывая взгляда от ее губ. «Ммм!» Она прикусила нижнюю губу. «Ты даже не представляешь, сколько раз я думала об этом, о том, как это было бы». Она сделала паузу, когда тебя много. Ее глаза потемнели от желания, а на щеках проступил румянец, то ли от виски, то ли от собственной откровенности. «Блядь, Анна-чан!» Впервые выругался Наруто на другом языке, подаваясь вперед в кресле. В штанах стало тесно, и она чувствовала это своей стопой. «Что такое?» Роук невинно захлопала ресницами, но по губам блуждала хищная улыбка. «Я просто делюсь своими мыслями. Разве не этим занимаются парочки?» «Делиться сокровенным? Ты прекрасно знаешь, что делаешь», — выдохнул Наруто, когда ее стопа скользнула выше, под резинку шорт. «Расскажи мне», — промурлыкала Роук. «Что именно я делаю? Дразнишь меня?» «Ничего подобного», — она наклонилась ближе. «Просто рассказываю, как часто представляла, как один из твоих клонов берет меня сзади, пока я отсасываю тебе, или как я лежу между двумя-тремя тобой, и вы все». Ее голос стал низким, почти мурлыкающим, а пальцы на ноге сжались, массируя член через ткань. Виски в бутылке плеснуло, когда Наруто резко поставил ее на пол. В его глазах мелькнули алые искры, чакра Биджу отзывалась на его возбуждение. «Чертова дразнилка», — прорычал Наруто, и в его голосе слышались звериные нотки. «Ммм», — Роук откинула голову, обнажая шею, прекрасно зная, как это действует на его звериную сущность. «И что ты сделаешь? Накажешь меня? У тебя слишком острый язычок сегодня. А ты заставь его делать что-нибудь получше, чем болтать». Она многозначительно облизнула губы. Наруто медленно сложил печать. Два хлопка, и по обе стороны от Роук материализовались клоны, опускаясь на пол у кровати. Она подняла голову, окидывая их затуманенным от алкоголя взглядом. Три абсолютно идентичных торса, три пары голубых глаз, в которых плясали красные искры. Виски приятно шумел в голове, заставляя реальность слегка плыть по краям. Ее зрачки расширились, когда Роук почувствовала теплое дыхание сразу с трех сторон. «Блядь!» – выдохнула она, не в силах сдержать дрожь предвкушения. Первый клон наклонился к ней слева, зарываясь пальцами в каштановые волосы. Его губы накрыли ее рот, требовательно, жадно. Роук застонала, чувствуя привкус виски на его языке. Второй клон приблизился справа, проводя носом по ее шее, прежде чем мягко прикусить мочку уха. «Этого ты хотела?» — хрипло спросил настоящий Наруто из кресла, наблюдая, как Роук тает в руках клонов. Она не могла ответить, рот был занят жарким поцелуем. Роук лишь протяжно застонала, когда первый клон отстранился, тут же уступая место второму. Тот целовал иначе, медленнее, чувственнее, но от этого не менее страстно. Роук задрожала, ощущая, как первый клон спускается поцелуями по ее шее к ключице. Каждое прикосновение посылало электрические разряды по телу. 12 лет она была лишена возможности чувствовать чью-то кожу на своей, и теперь эти ощущения накрывали с утроенной силой. В висках шумела кровь, смешиваясь с действием алкоголя, делая реальность чуть более размытой, а желание острее. «Охренеть!» – выдохнула Роук, когда второй клон оторвался от ее губ. «Ты, вы!» – она не могла подобрать слов, чувствуя, как руки обоих клонов скользят по ее телу, изучая каждый изгиб через тонкую ткань майки. Алкоголь и возбуждение туманили разум, но Роук не хотела сопротивляться этому дурману. После больницы она хотела одного – чувствовать удовольствие, забыть о вине, о боли, о прошлом, и раствориться в прикосновениях человека, которому могла довериться полностью. Роук подняла затуманенный взгляд на оригинал. Наруто как раз делал очередной глоток виски, и янтарные капли блеснули на его губах в неоновом свете. «Смотри, что ты наделал!» Роук медленно сдвинула в сторону кружевную ткань, обнажая влажную, истекающую соками плоть. Наруто резко втянул воздух, его зрачки расширились, почти полностью поглощая голубую радужку. Виски с глухим стуком опустилась на пол. «Ты вся промокла», — выдохнул Наруто, пожирая ее взглядом. Роук закусила губу, наблюдая за его реакцией из-под полуопущенных ресниц. Ее грудь тяжело вздымалась, соски призывно проступали через тонкую ткань майки. Алкоголь туманил разум, но только усиливал желание, делая каждое ощущение острее. «А ты как думал?» — промурлыкала Роук с развратной улыбкой. «После всего, что ты со мной делаешь?» Ее взгляд метнулся к клонам. «Что вы все со мной делаете?» Наруто опустился на колени перед ней, ложась на живот. Его горячее дыхание коснулось внутренней стороны бедра, заставляя Роук вздрогнуть от предвкушения. Язык прошелся по влажным складкам, и она громко застонала, выгибаясь навстречу рту. «О боже!» — выдохнула Роук, зарываясь пальцами в светлые волосы. Наруто жадно вылизывал ее истекающие соками лона, то медленно проводя языком по всей длине, то концентрируясь на пульсирующем бугорке. Роук извивалась под его умелым языком, постанывая все громче. Клоны продолжали ласкать ее грудь через тонкую ткань майки, прикусывая кожу на шее, добавляя острых ощущений. «Блядь, да, вот так», — южный акцент прорезался сильнее, когда она начала двигать бедрами навстречу его рту. Язык Наруто творил настоящие чудеса, он то дразнил клитор быстрыми движениями, то погружался глубоко внутрь. Роук чувствовала, как внизу живота закручивается тугая спираль наслаждения. Каждое движение языка, каждый поцелуй клонов, каждое прикосновение их рук приближало ее к краю. Один из клонов потянул майку вверх, обнажая разгоряченное тело. Второй продолжал покрывать поцелуями шею и плечи, оставляя яркие отметины на бледной коже. Роук выгибалась под умелым языком Наруто, ее стоны становились все громче и отчаяннее. Алкоголь и возбуждение затуманили разум полностью. Она вцепилась пальцами в светлые волосы, с силой прижимая его голову к себе. Тело содрогалось от нарастающего наслаждения, мышцы напряглись до предела. «Кончаю!» Ее голос сорвался на хрип. Оргазм накрыл мощной волной. Роук застонала, выгибаясь дугой. Алкоголь дал о себе знать. Она почувствовала, как теряет контроль над телом. Горячая струя хлынула из нее, но Наруто не отстранился, только сильнее прижался ртом, глотая все без остатка. Его язык продолжал работать, заставляя ее содрогаться от мощного, почти болезненного удовольствия. Когда последние судороги утихли, Роук обессиленно рухнула на спину. Ее тело блестело от пота, грудь тяжело вздымалась. Она смотрела на Наруто затуманенным взглядом, в его глазах пылало желание и что-то еще, отчего ее сердце пропустило удар. Роук медленно приходила в себя, тяжело дыша. Тело все еще содрогалось от пережитого удовольствия, мышцы подрагивали от остаточных спазмов. Виски в крови делало ощущение острее, ярче, словно кто-то выкрутил ручку чувствительности на максимум. В тусклом свете неоновой вывески она видела, как Наруто медленно поднимается, проводя языком по влажным губам. Капли стекали по его подбородку, и он небрежно вытер их тыльной стороной ладони. Роука опустила затуманенный взгляд ниже. Член Наруто отчетливо проступал через тонкую ткань шорт, влажное пятно предэякулята расползалось по светлой ткани. От этого зрелища внизу живота снова потянуло сладкой судорогой. Клоны продолжали исследование ее тела. Один вычерчивал языком замысловатые узоры между груди, спускаясь все ниже к животу, второй покрывал шею поцелуями, чередуя их с легкими укусами. Каждое прикосновение посылало электрические разряды удовольствия по всему телу. Роук чувствовала, как внутри разгорается новая волна желания. 12 лет воздержания, 12 лет без возможности почувствовать чужое прикосновение, и теперь тело словно пыталось наверстать упущенное. Она была ненасытна, каждый оргазм только разжигал желание испытать еще больше. Взгляд снова остановился на возбужденном члене Наруто. В глазах появился хищный блеск. Роука облизнула пересохшие губы, наблюдая, как дернулся член под ее пристальным вниманием. Рука скользнула по внутренней стороне его бедра, едва касаясь кожи кончиками пальцев. Наруто резко втянул воздух сквозь сжатые зубы. Его глаза были почти черными от расширенных зрачков, в радужке плясали красные искры, чакра Курамы отзывалась на возбуждение. Одним плавным, почти кошачьим движением Роук развернулась, становясь на четвереньки. Она прогнулась в спине, бросая затуманенный взгляд через плечо. Наруто избавился от шорт одним резким движением. Член пульсировал от возбуждения, крупная головка блестела от смазки в неоновом свете. Он пристроился сзади, проводя членом по ее влажным складкам. Роук застонала, подаваясь бедрами навстречу. Первый клон опустился перед ней на колени, его возбужденный член оказался прямо перед ее лицом. Второй продолжал ласкать груди, то нежно массируя, то чувствительно сжимая соски, посылая острые искры удовольствия прямо к клитору. «Да», – простонала Роук, когда оригинал вошел в нее одним мощным толчком. Влажные от выпитого виски губы обхватили член клона, позволяя проникнуть глубоко в горло. Наруто зарычал, ощущения от обоих тел накладывались друг на друга, усиливая удовольствие в несколько раз. Его движения стали жестче, быстрее, каждый толчок заставлял Роук стонать вокруг члена клона. Она растворилась в ощущениях, теряя нить реальности. С каждым толчком сзади ее накрывало новой волной удовольствия, а движение члена во рту отзывалось сладкой пульсацией внизу живота. «Блядь, как хорошо! Просто не думать ни о чем!» Второй клон сжал ее волосы сильнее, заставляя принять его глубже в горло, в то время как третий прикусил кожу на шее, оставляя засос. Мысли путались от алкоголя и возбуждения. В голове звенела приятная пустота, ни воспоминания об отце, ни чувства вины, только чистое, животное наслаждение. Член клона скользил по языку, заполняя рот до предела, и Роук сосала жадно, с каким-то отчаянным желанием. Краем глаза она заметила, как второй клон показал что-то оригиналу. В следующий момент Наруто резко вышел из нее. Не успела Роук понять, что происходит, как третий клон скользнул под нее, ложась на спину. Тело само отреагировало, бедра инстинктивно качнулись навстречу. «Нахрен все!» – выдохнула Роук, когда клон одним движением вошел в нее. Горячее дыхание оригинала обожгло поясницу. Его член скользнул между ягодиц, надавливая на анус. От неожиданности Роук дернулась, но сильные руки уже держали ее, не давая отстраниться, но и не причиняя боли. К черту мысли, билась в голове в такт движением. Наруто входил медленно, давая привыкнуть, растягивая ее дюйм за дюймом. Виски притуплял все ощущения, превращая боль в странное, тягучее удовольствие. «Блядь!» – простонала Роук, когда он вошел полностью. Два члена растягивали ее почти до предела. На краю сознания мелькнула мысль, что завтра будет больно, но сейчас было плевать. Роук хотела этой боли. Хотела чувствовать их везде, забыться в этих ощущениях. Клон во рту задал ритм, вбиваясь в глотку. Остальные подхватили, двигаясь то синхронно, то в разнобой. Роук потерялась в этом ритме, растворилась в нем. Волосы липли к взмокшей спине, по подбородку текла слюна, смешанная со смазкой. Тело горело. Каждый толчок отдавался новой волной удовольствия, пока оно не стало почти болезненным. Клон под ней двигался резче, глубже. Наруто сзади вколачивался в задницу, удерживая за бедра. В какой-то момент Роук перестала понимать, где чьи руки, чьи члены, где верх и низ. Член клона перед ней напрягся, пульсируя на языке. Роук почувствовала, как горячая сперма наполняет рот. Она жадно глотала, не позволяя ни капли пролиться, чувствуя солоноватый вкус на языке. Стон клона смешался с ее собственным приглушенным стоном, когда Роук проглотила последние капли. Оргазм накрыл внезапно, острый, почти болезненный. Тело выгнулось дугой, мышцы судорожно сжались вокруг обоих членов внутри. Клоны и оригинал не останавливались, продолжая трахать ее, продлевая удовольствие. Один оргазм перетекал в другой, пока сознание не поплыло окончательно. В какой-то момент Роук почувствовала, как они кончают, почти одновременно, заполняя ее горячим семенем. Продолжали двигаться еще несколько секунд, размазывая сперму внутри, пока два хлопка не возвестили об исчезновении клонов. Роук рухнула на кровать, тяжело дыша. Ноги дрожали, между ними пульсировало, по бедрам текла смесь спермы и смазки. Наруто упал рядом, такой же взмокший и тяжело дышащий. «Завтра будет пиздецки больно», — лениво подумала Роук, чувствуя приятную истому во всем теле. Но сейчас ей было хорошо, пусто, спокойно. Наруто притянул Роук к себе, зарываясь носом в ее растрепанные волосы. От белой пряди исходил слабый запах виски. Роук уткнулась лицом в его шею, вдыхая родной запах, смешанный с мускусным ароматом секса. Его пальцы рассеянно чертили узоры на ее спине, заставляя кожу покрываться мурашками. Роук лежала, глядя в потолок мотеля. Неоновая вывеска за окном продолжала свой бесконечный танец: вспыхнуть, погаснуть, вспыхнуть снова. На прикроватном столике сиротливо стояла пустая бутылка виски. В нос ударял густой запах секса, смешанный с дешевым освежителем воздуха. Пот на коже начал остывать, и Роук невольно поежилась. Где-то в груди зарождалось знакомое чувство, та самая мерзкая смесь вины, отвращения и беспомощности, которая накрывала после особенно отчаянного секса. Наруто спал рядом, его дыхание было ровным и спокойным, таким правильным, таким чистым. В темноте она могла различить его профиль, и от этого зрелища внутри что-то болезненно сжалось. Тошнота подкатывала к горлу, не от него, от себя самой, от того, как цеплялась за эти прикосновения, словно умирающий за последний глоток воздуха. Иногда Роук казалось, что она просто использует его, что вся эта история не о любви, а о ее гребаной зависимости от возможности наконец-то чувствовать чью-то кожу на своей. В такие моменты, как сегодня, когда отец смотрел сквозь нее, она хваталась за Наруто как за спасательный круг, и самая паршивая часть ее ненавидела эту зависимость, ненавидела то, как отчаянно нуждалась в нем, в его прикосновениях, в его улыбке, в этой его дурацкой способности видеть во всем что-то хорошее. Может, все это было просто очередным способом сбежать от реальности, от того факта, что она – убийца собственного брата, что ее мать не может смотреть ей в глаза, а отец, блять, как же Роук устала разбираться в том, что чувствует к Наруто. Иногда это было похоже на любовь, особенно когда он смотрел на нее так, будто она нечто большее, чем ходячие проклятия. А иногда ей казалось, что Роук просто нашла идеальный наркотик, того, кто мог дать ей то, чего она была лишена так долго. И самое страшное, Роук не знала, способна ли вообще на нормальные отношения, на настоящую близость, не физическую, эмоциональную. Каждый раз, когда Наруто пытался поговорить о чем-то серьезном, внутри все сжималось. Она научилась раздвигать ноги, но не могла, блять, раскрыть душу. Потому что проще было трахаться, чем говорить о том дерьме, что творилось в голове. Проще использовать его тело, чтобы заглушить крики в своей памяти. Проще кончать, чем плакать. Иногда Роук ловила его взгляд, такой чистый, открытый, полный какой-то слепой веры. И ее тошнило от самой себя. Потому что Наруто смотрел на нее как на кого-то целого, кого-то, достойного спасения. А она была просто обломками той девочки из Миссисипи, склеенными яростью и виной. Использовала его как клей, чтобы удержать эти осколки вместе. Наруто заслуживал лучшего, чем быть костылем для сломанной женщины. Заслуживал той, кто смогла бы любить его целиком, а не только трахать, пытаясь заполнить пустоту внутри. Той, кто не стала бы использовать его прикосновения как замену терапии. Но Роук была слишком эгоистична, чтобы отпустить. Слишком боялась снова остаться наедине с собой, с той тьмой, что жила внутри, с голосом Джимми, который все еще звал ее по ночам. Доктор Мойра МакТаггерт провела этот день в непрерывной работе. После невероятного исцеления пациента, которое она наблюдала своими глазами, требовалось срочно подготовить убедительное медицинское обоснование для официальных инстанций. Она консультировалась с коллегами, изучала похожие случаи в медицинской литературе, тщательно готовила документы. Чакра, использованная Наруто, творила настоящие чудеса, а Уэнде Анканта не просто очнулся после 12 лет комы, но и полностью восстановился физически, словно все эти годы его тело находилось в идеальной форме. Следующие 5 дней прошли в непрерывных обследованиях. МакТаггерт лично контролировала каждый тест, каждый анализ. Для внешнего мира выздоровление Эуэна объяснялось результатами экспериментальной программы лечения, якобы проводившейся последние годы. Эта легенда подкреплялась тщательно подготовленной документацией, включая записи о регулярной электростимуляции мышц, что объясняло отсутствие атрофии. К концу 5-го дня, убедившись в стабильности состояния пациента, МакТаггерт подписала документы о выписке. Присцилла, впервые за долгие годы по-настоящему счастливая, забрала мужа домой. Роук не появлялась в больнице после той ночи, когда Наруто помог ей забыться в водовороте страсти. Она не звонила матери. Телефон лежал рядом, но каждый раз, когда рука тянулась к нему, перед глазами вставало лицо отца, его опустошенный взгляд. Роук говорила себе, что дает им время прийти в себя. На самом деле она просто боялась. Боялась увидеть в глазах отца то же отвращение, которое когда-то увидела в глазах матери. Дверца такси захлопнулась с глухим стуком, разрезав тишину зимнего утра. Присцилла стояла рядом с мужем, нервно теребя ремешок сумки. Взгляд метнулся к воротам кладбища, потом обратно к Уэну. «Может, стоило подождать?» В ее голосе сквозило беспокойство. «Ты только вчера покинул больницу и...» «Нет», — тихо прервал ее Ауэн. Его голос звучал хрипло, будто каждое слово давалось с трудом. «Я не готов, и никогда не буду готов, но мне нужно это сделать. Сейчас». Такси медленно тронулось с места. Звук работающего двигателя постепенно растворился в тишине, оставив после себя только мягкое шуршание падающего снега. Белые хлопья лениво кружились в воздухе, укрывая мир вокруг призрачным саваном. Все вокруг казалось размытым, нереальным. Серое небо, голые ветви деревьев, потемневшие от времени надгробия. Они медленно шли по расчищенной дорожке. Снег поскрипывал под ногами, и этот звук казался неуместно громким в застывшей тишине кладбища. Присцилла шла чуть позади мужа, давая ему пространство, но оставаясь достаточно близко, чтобы поддержать, если понадобится. Ауэн двигался механически, словно на автопилоте. Его взгляд был устремлен вперед, но казалось, что он не видит ничего вокруг. В голове крутились обрывки воспоминаний. Вот Джимми помогает ему в гараже, подавая инструменты своими маленькими ручками. Вот они вместе собирают модель самолета. Вот сын показывает ему свою первую пятерку по математике. Могила выглядела ухоженной. Недавно кто-то счистил снег с надгробной плиты. Темный гранит поблескивал влагой, и выбитые буквы казались особенно четкими. Джеймс Джимми де Анканта, 2007-2013. Любимый сын и брат, ты навсегда в наших сердцах. Ауэн замер. Его рука медленно поднялась к губам, жест, который Присцилла помнила еще с их первых свиданий, когда он пытался сдержать сильные эмоции. Она видела, как его плечи едва заметно подрагивают, как пальцы другой руки сжимаются в кулак. Ауэн опустился на колени прямо в снег, не обращая внимания на холод, положив руку на холодный гранит, провел пальцами по выбитым буквам имени сына. Прикосновение к камню словно сделало все реальным. До этого момента где-то в глубине души теплилась безумная надежда, что это все ошибка, дурной сон. «Привет, чемпион», – прошептал он. Голос дрогнул. «Папа, папа вернулся». Присцилла беззвучно отступила на несколько шагов. Она знала мужа, знала, что ему нужно это время наедине с сыном. 12 лет назад она не смогла попрощаться с Джимми должным образом, захлебнувшись в собственном горе. Сейчас же могла дать Ауэну то, чего была лишена сама, возможность проститься. Снег продолжал падать, оседая на темных волосах Ауэна, на его плечах, на протянутой руке. Он не замечал холода. Пальцы все еще скользили по буквам, словно пытаясь запомнить каждый изгиб, каждую черточку. Губы беззвучно шевелились, он что-то говорил, но слова предназначались только для Джимми. Время, казалось, остановилось. мир сузился до этого маленького пространства между отцом и могильной плитой. Все остальное отступило, растворилось в падающем снеге, больница, кома, 12 потерянных лет. Остались только отец и сын и несказанные слова между ними. Ауэн медленно достал из кармана пальто маленький игрушечный гаечный ключ, тот самый, который когда-то подарил сыну, научив различать размеры и резьбу. Джимми повсюду таскал его с собой, играя в автомеханика как отец. Игрушка нашлась среди вещей, которые Присцилла сохранила с того дня. Он аккуратно положил ключ у основания надгробия, чуть расчистив для него снег. Металл тускло блеснул в сером утреннем свете. «Я скучаю по тебе, малыш», — голос Ауэна был едва слышен. «Так сильно скучаю». Присцилла смотрела, как падающий снег медленно укрывает серебристую игрушку белым покрывалом. Сердце сжималось от боли, не той острой, разрывающей, что была 12 лет назад, а глубокой, тупой, ставшей частью ее существа. Она знала, что Ауэн сейчас начинает свой путь по этой дороге скорби, и ничего не могла сделать, чтобы облегчить его страдания. Время текло незаметно. Снег продолжал падать. Где-то вдалеке слышался приглушенный гул города, но здесь, среди могил, царила особенная тишина. Тишина, полная непроизнесенных слов и несбывшихся надежд. Наконец Ауэн медленно поднялся. Его брюки намокли от снега, но он словно не замечал этого. Еще раз провел рукой по надгробию, стирая налипший снег, открывая имя сына. «Пора идти», — произнес Ауэн тихо, не оборачиваясь к жене. Присцилла молча кивнула, хотя знала, что он не видит. Достала из сумки заранее припасенный платок и протянула мужу. Ауэн взял его механическим движением, но не стал вытирать лицо, просто сжал в кулаке. Они медленно двинулись к выходу. Ауэн шел, чуть ссутулившись, словно неся на плечах невидимую тяжесть. Присцилла держалась рядом, но не прикасалась к нему. Она помнила, как ему нужно пространство в моменты сильных эмоций. У ворот кладбища Ауэн остановился и обернулся. Снегопад усилился, и могила сына уже превратилась в размытый силуэт вдалеке. Он долго смотрел в ту сторону, словно пытаясь запечатлеть в памяти каждую деталь. «Поехали домой», наконец глухо, но твердо произнес Ауэн. Присцилла достала телефон, чтобы вызвать такси. Пока она говорила с диспетчером, Ауэн продолжал смотреть в сторону могилы. Снег падал на лицо, но он не смахивал снежинки. Они таяли на щеках, смешиваясь с чем-то, что могло быть слезами или просто растаявшим снегом. В этот момент из-за туч ненадолго выглянуло зимнее солнце. Его бледные лучи скользнули по кладбищу, заставив снег искриться, и на мгновение показалось, что маленький металлический ключ у могилы Джимми вспыхнул серебристым светом, словно последний прощальный знак от сына отцу. Квартира в Квинсе встретила их тишиной. Небольшая, всего две комнаты, но чистая и светлая. Присцилла провела мужа в спальню, где уже была расстелена кровать. «Располагайся», — она указала на комод. «Здесь твои вещи. Я сохранила, что смогла». Ауэн кивнул, не произнося ни слова. Его взгляд скользил по комнате, отмечая детали, занавески в цветочек, которых он никогда не видел, фотографии на стенах, незнакомая мебель. «Все чужое. Ничего из прежней жизни. Я на кухне, если что-нибудь понадобится», — тихо добавила Присцилла и вышла, прикрыв за собой дверь. Ауэн медленно опустился на край кровати. Пальто все еще было влажным от снега, но он не спешил его снимать. В голове пульсировала единственная мысль — маленький металлический ключ, оставленный на могиле сына. Джимми так радовался, когда получил его в подарок. «Теперь я совсем как ты, папа». Время растворилось. Ауэн сидел неподвижно, глядя в окно на падающий снег. Серое небо постепенно темнело, в соседних домах начали зажигаться огни. Где-то на улице проехала машина, басы музыки приглушенно пробились сквозь стекло. Стук в дверь заставил его вздрогнуть. «Ауэн?» — голос Присциллы звучал мягко. «Я принесла чай». Он не ответил, но она все равно вошла. Поставила чашку на прикроватную тумбочку, помедлила секунду. «С сахаром, как ты любишь», знакомый жест из прошлой жизни. Она всегда знала, сколько ложек сахара ему положить. Маленькая деталь, связывающая прошлое с настоящим. Ауэн почувствовал, как к горлу подступает ком. «Спасибо», — выдавил он хрипло. Присцилла снова вышла, оставив его наедине с чаем и мыслями. Ауэн смотрел на поднимающийся от чашки пар, но не делал попытки взять ее. Время снова остановилось. Следующее, что он осознал, в комнате стало совсем темно. Чай давно остыл. За дверью слышались приглушенные звуки телевизора, кажется, новости. Механическим движением Ауэн наконец снял пальто, расстегнул ботинки, лег поверх покрывала, не раздеваясь, закрыл глаза. Сон не шел. Перед глазами стояло лицо Джимми, смеющееся, живое. А потом оно сменилось другим образом, испуганной женщиной с белой прядью в волосах, Мари, его маленькая девочка, превратившаяся в незнакомку. Где-то среди ночи Ауэн услышал тихие шаги Присциллы. Она приоткрыла дверь, постояла несколько секунд, он притворился спящим. Дверь снова закрылась. Утро второго дня принесло головную боль и чувство нереальности происходящего. Ауэн долго стоял в ванной, разглядывая свое отражение в зеркале. То же лицо, что и 12 лет назад, ни единой новой морщины, словно время обошло его стороной, заморозив в том последнем дне. Присцилла уже хлопотала на кухне, запах кофе и тостов наполнял квартиру. «Доброе утро», она попыталась улыбнуться, «завтрак почти готов». Он сел за маленький кухонный стол, все здесь было чужим, посуда, занавески, даже солонка в виде котенка, ничего из прошлой жизни. «Где?» Он откашлялся, голос звучал хрипло от долгого молчания. «Где наши вещи?» «Из старого дома?» Присцилла замерла у плиты. «Большую часть пришлось продать. Дом тоже. Медицинские счета». Она не договорила, но и так было понятно. 12 лет комы. Должно быть, это стоило целое состояние. Их налаженная жизнь, его автомастерские, дом, который они так любили, все исчезло. «Кое-что я сохранила», добавила Присцилла тихо. «Фотоальбомы, некоторые личные вещи, они в коробках в кладовке». Ауэн кивнул, но не стал просить их показать. Еще рано, воспоминания слишком свежие и болезненны. День тянулся бесконечно. Ауэн перебрался в кресло у окна, наблюдая за жизнью на улице. Мир изменился, люди одевались иначе, машины выглядели футуристично, все постоянно смотрели в тонкие пластинки телефонов. Чужой мир. Присцилла пыталась его разговорить, рассказывала какие-то бытовые мелочи, про свою работу медсестрой в местной клинике, про соседей, про погоду. Он слушал вполуха, изредка кивая. Реальность все еще казалась зыбкой, ненастоящей. Вечером она принесла ему планшет. «Здесь можно читать новости, смотреть фильмы. Я покажу, как пользоваться». Ауэн покачал головой. «Не сейчас. Слишком много нового, слишком много изменений». Присцилла не настаивала. Ночь снова прошла без сна. Он лежал, глядя в потолок, пока предрассветные сумерки не начали просачиваться сквозь занавески. В голове крутились обрывки воспоминаний. Вот Джимми учится кататься на велосипеде. Вот Мари помогает брату с домашним заданием. Вот они все вместе на пикнике в парке. Счастливые моменты, ставшие теперь острыми осколками разбитой жизни. На третий день что-то изменилось. Ауэн стоял перед зеркалом в ванной, вглядываясь в отражение. Та же линия подбородка, те же морщинки вокруг глаз, словно время остановилось. Он поднял руку, сжал и разжал кулак, наблюдая за движением мышц под кожей. Что-то было не так. Выйдя на кухню, он застал Присциллу за привычным утренним ритуалом. Она готовила кофе, тихо напевая какую-то незнакомую мелодию. «Дорогая», голос звучал хрипло после долгого молчания, «что-то странное происходит». Она обернулась, вопросительно приподняв брови. «Я пролежал в коме 12 лет», медленно проговорила Ауэн, «но мое тело, оно не выглядит как тело человека, который столько времени провел без движения, никакой атрофии мышц, ничего». Присцилла поставила чашку на стол и присела рядом. В ее глазах мелькнуло понимание. «Помнишь того парня, что был с Анной?» — тихо спросила она. «Блондина?» — Ауэн кивнул. «Молодой человек с необычными метками на щеках, похожими на усы. Он держал Мари за руку, когда она...» «Он особенный», — продолжила Присцилла. «Мутант, как и она. Но его дар – исцеление. Именно он вернул тебя к жизни, восстановил твое тело». Ауэн замер, переваривая информацию. Сцена в больнице предстала в новом свете. «Он...» — Ауэн помедлил. «Он встречается с ней?» Присцилла кивнула, потянулась за телефоном. «Смотри», — она открыла какое-то приложение с красным значком, набрала что-то в поиске. «Его зовут Наруто». На экране появилось видео. Париж, Эйфелева башня на заднем плане. Внезапно камера дернулась вверх, захватив фигуру, окутанную золотистым сиянием. Свет был настолько ярким, что детали терялись, но когда он начал спускаться, Ауэн узнал те же характерные отметины на щеках. «Невероятно», — прошептал он, не в силах оторвать взгляд от экрана. Присцилла поставила перед ним чашку с кофе, ее руки слегка подрагивали. «Он единственный, кто может прикасаться к ней», — тихо произнесла она. «Я не знаю почему». Ауэн откинулся на спинку стула, пытаясь осмыслить услышанное. В голове никак не укладывалось, его дочь, его маленькая Мари уже 12 лет живет, не имея возможности обнять кого-то, взять за руку, почувствовать простое человеческое тепло. Каково это, существовать в мире, где любое прикосновение несет в себе угрозу. А теперь в ее жизни появился кто-то, способный исцелять прикосновением и светиться подобно солнцу. Он потер виски, чувствуя, как реальность ускользает, растворяется в калейдоскопе новых откровений. Взгляд рассеянно блуждал по комнате, пытаясь зацепиться за что-то знакомое, привычное, что могло бы заземлить его в этой новой реальности. И тут он заметил ее, старую фотографию в простой деревянной рамке, семейный снимок с 15-летия Мари. «Это единственная фотография?» – спросила Уэн, когда Присцилла дала ему кофе. Она замерла, рука с чашкой дрогнула. «Нет, есть еще несколько, в коробках». А более позднее, его голос звучал обманчиво спокойно. После того дня, Присцилла отвернулась к окну, плечи заметно напряглись. «Мари, она ушла вскоре после случившегося», ее голос звучал странно глухо. «Мы потеряли связь». Ауэн почувствовал, как внутри что-то сжимается. В голосе жены было что-то странное, какая-то фальшивая нота, которую он не мог точно определить. «Что значит ушла?» – спросил Ауэн тихо. «Она была ребенком, Присцилла, 16-летней девочкой». Присцилла суетливо принялась поправлять занавеску, хотя та в этом не нуждалась. Это было сложное время, ее голос дрожал. После того, что случилось, она не смогла оставаться здесь. Слишком много воспоминаний, понимаешь, что-то в ее словах звучало неправильно, натянуто, словно заученный текст, который она повторяла много раз. А потом, настаивала Уэн, ты пыталась ее найти. Присцилла резко отвернулась к раковине, загремела посудой. Конечно, ее голос звучал слишком высоко, но она не хотела поддерживать связь. Понимаешь, после всего случившегося, она не договорила, сделав вид, что полностью поглощена мытьем чашки. Руки двигались механически, снова и снова проходясь губкой по уже чистому фарфору. Ауэн смотрел на напряженную спину жены, чувствуя, что за ее словами кроется что-то еще, что-то, о чем она не хочет или не может говорить. Его дочь, его маленькая Мари, где она сейчас, как справилась со своим даром? Эта неизвестность казалась невыносимой. Краем глаза он заметил, как Присцилла украдкой вытирает слезы кухонным полотенцем. В ее движениях читалась какая-то нервозность, словно каждый вопрос о дочери причинял ей физическую боль. «Ты хоть что-нибудь знаешь о ней?» – спросила Уэн тихо. «Где она сейчас?» Присцилла покачала головой, все еще не оборачиваясь к нему. «Есть такая школа, для таких, как она. Может быть, она там нашла помощь».